Финн прислушивался к удаляющимся шагам до тех пор, пока они не утихли совсем, и единственным звуком не стало биение его собственного сердца. Даже ветер утих, и в мире остались только он и темнота. В этой глухой, беззвучной темноте разум Финна оставался наедине с собой. Ни звука, ни огонька. Одних такая тьма сводит с ума, а других усыпляет, ибо рассудок более всего боится пустоты и скорее доберется до луны, чем заглянет внутрь себя. Но Финн не чувствовал себя одиноким и не испытывал ни малейшего страха, когда пришел сын Мидны. Сначала была безмолвная ночь, медленно текли минуты. Где нет перемен, там нет и времени. Не было ни прошлого, ни будущего, а только отупляюще бесконечное настоящее, способное растворить в себе разум. Потом взошла луна, и ее бледный свет пробивался сквозь бегущие по небу облака, почти нереальный, скорее ощущаемый, чем видимый, кажущийся лишь памятью о когда-то виденном свете. Но глаза Финна были глазами хищника, привыкшего выслеживать добычу во тьме и улавливать малейшее движение. И в этот раз он увидел не фигуру, а лишь ее движение, ощутил присутствие чего-то, что чернее окружающей тьмы, а спустя мгновение услышал шаги великого Сида. И тут же Финн склонился к копью и сорвал с него ткань. Затем из темноты донеслись другие звуки. Чистые, волнующие ноты прекрасной мелодии, такой чудесной, что не хотелось слышать ничего, кроме нее. Музыка иного мира, дивный напев сидов. Она зачаровывала разум и вела его за собой, усыпляя волю и заставляя забыть обо всем. Но Финн склонил чело к наконечнику волшебного копья, тем самым сохранив свой рассудок и чувства ясными и готовыми к битве. Музыка затихла, и Ален выпустил изо рта чудовищный язык голубого пламени. Но Финн, как видно, тоже знал толк в магии и выбросил вперед свой заколдованный плащ, поймав им пламя. И ужасный огонь ушел в землю на 26 пядей. С тех пор место, куда ударил огонь, называют долиной плаща, а возвышение, на котором стоял Айлен, ардом огня. Можете себе представить удивление Айлена Макмидна, когда он увидел, как его огонь ловит и направляет в землю невидимая рука. А уж испугался он, как может испугаться только маг, который, видя неудачу своих заклинаний, догадывается о более могучей противостоящей ему силе. Ведь он все сделал правильно. Он сыграл на флейте и тимпане, а от их звуков все должны были уснуть. Однако кто-то сумел повернуть пламя. Айлен собрал всю свою ужасную силу и выпустил новый язык голубого пламени. Огонь сорвался с его уст с ревом и свистом, пронесся и исчез. Пришельца из волшебной страны охватил ужас. Он развернулся и побежал прочь от этого страшного места, боясь даже подумать о могучем сопернике, должно быть, преследующем его. Так, должно быть, чувствует себя волк, решивший завалить теленка и наткнувшийся на стадо быков. От страха Айлен забыл, что находится не в своем мире, а в мире людей, где тяжело двигаться и давит даже воздух. В своем собственном мире он бы, несомненно, убежал от Финна. Но это был мир Финна, его родная стихия, и летающий бог не мог превозмочь путь земли. Финн догнал Айлена у самых ворот в волшебную страну и в последнее мгновение пустил копье. На Айлена неожиданно опустилась ночь. В глазах его потемнело, рассудок помутился и угас, и не осталось ничего. Он умер, как только острое лезвие биры пронзило его спину. Финн отсек его прекрасную голову и направился обратно в Тару. «Да славится Финн, смертный, принесший смерть Богу и мертвый ныне!» На рассвете он вошел во дворец. В то утро все проснулись рано, желая видеть разрушение, устроенное разгневанным божеством, но вместо этого увидели улыбающегося Финна с головой Айлена в руках. «Так чего же ты хочешь?» – вопросил Ардри. «Я хочу то, на что имею право», – произнес Финн. «Я хочу вести за собой Фианну Ирландии». «Выбирай», – обратился тогда Кон к Голлу. «Либо ты немедленно покидаешь Ирландию, либо ты вложишь свою руку в руку этого героя и признаешь его власть». Голл сделал то, на что решится не всякий. И сделал он это, ничуть не уронив достоинства. «Вот моя рука», — сказал он. И, протянув руку, заглянул в юные, но суровые глаза своего нового вождя.